Борис Львович. Самым главным Дедом Морозом был артист Хвыля, прославившийся выражением «Здравствуйте, дорогие дети Кремля!». И вот как-то пришел Хвыля на елку и в чрезвычайно добродушном настроении, можно сказать, подогретым, вышел и забыл слова. «Детки, я подзабыл, что я должен у вас спросить», — говорит он. «Дедушка Мороз, загадай загадку», — кричат дети. «Пожалуйста», — согласился дедушка. «Вот сегодня мы со Снегурочкой отчесали 15 елочек по 30 рублей каждая. Сколько мы заработали за день, дети?» 450 рублей», — хором закричали образованные детки. «А вот фигушки, аналоги». Из наблюдений матерых Дедов Морозов. Первое. Взрослые на елках ведут себя крайне отвратительно. Они, как правило, отталкивают чужих детей, чтобы пропихнуть к Деду Морозу своих. Второе. Взрослые пытаются споить Деда Мороза, предлагая ему перед елкой по соточке, а после елки по пол-литра. Хороший тон на елке, кто быстрее и лучше, напоит Деда Мороза. Третье. Дети, как правило, лазают по Деду Морозу, как по елке. Четвертое. Среди детей наблюдается раздвоение личности. С одной стороны, они знают, что перед ними переодетый дядька, с другой все же верят во всамделишнего Деда Мороза. Пятое. Раньше платили так. Первая елка – это была палка, полная ставка, вторая елка – полпалки, полставки, то есть третья, соответственно, треть палки и так далее. Борис Львович, однажды на елке ко мне подошла девочка и спросила: «Дедушка, а у тебя ножки ледяные?» Я поднял подол шубы. «Живые!» — закричала девочка, потом прижалась ко мне и сказала: «Дедушка Мороз, я тебя так люблю, так люблю!» Лев Дуров, когда я работал в детском театре, мы играли по 10 елок в день. Сначала в родном театре, потом в детский сад, из детского сада в клуб Горбунова, оттуда в клуб Зуева, оттуда в Кремль и опять в детский сад. Похота была чудовищная, но по тем временам только этим можно было подзаработать. И вот в детском театре артист Молодцов на елке играл петуха. У него были такие красные ноги с большими желтыми когтями. Ходить в этом наряде он не мог, передвигался по сцене прыжками. И вот однажды он чувствует, что опаздывает на кремлевскую елку. Тогда он решает не снимать петушиные ноги, надевает длинное пальто и из детского театра прыгает на улицу. Такси взять не может. И тогда он скачет напрямик через Красную площадь со стороны, представляя диковинную картину. Здоровенный мужик в длиннополом пальто скачет, как козел, и при этом с петушиными ногами. Как только он поравнялся с мавзолеем, его вдруг схватили и через Спасские ворота куда-то поволокли и стали обвинять в шпионаже. Только шпионы пересекает границу на копытах, устроили дознание. Когда он объяснил, что бежит на елку в таком виде, ему, разумеется, не поверили, но все-таки решили позвать кого-то из артистов с кремлевской елки для опознания подозрительного петуха. «Пришел я, клялся, клялся, божился, что Молодцов никакой не шпион. Кажется, убедил». Отпуская его, генерал сказал: «Хорошо, я верю, что он не шпион, но что он бежал в куриных ногах мимо усыпальницы вождя мирового пролетариата, этого я ему простить не могу». Сегодня Дедом Морозом приходится выживать в условиях конкуренции с большим трудом. Владимир Радченко, один из главных и самых признанных московских профи, на амплуа Деда Мороза. В своем театре сатиры он бессменный автор и ведущий.